Житие святителя Арсения, епископа Тверского. Память 2-15 марта. Святитель Арсений, епископ Тверской, по свидетельству церковного предания, родился в городе Твери от благочестивых, богатых и знатных родителей и получил высокое по тому времени образование. Еще в юные годы отличался он кротостью, не любил рассеянность. По смерти родителей своих, оставшись наследником богатого имения, Арсений обратил дом свой в дом принятия странных и бедных. Но родные сочли такую жизнь молодого человека странной и упрекали его в расточительности. «Полезно ли нам благочестие, увидим за гробом, если не видим здесь», — говорил Арсений. Отчаявшись одолеть вражду и брань многу, юноша решил расстаться с миром и просил Господа указать ему путь. Ночью во время сна он услышал голос, звавший его в Киев, в обитель Пречистой. Он встал, тайно вышел из города и отправился в Печерскую обитель. Со слезами объявив настоятелю о своих расположениях душевных, Арсений принят был в обитель и облечен в иночество. Как и всякий новый послушник, проходил он нелегкие послушания, но проходил с любовью. Даже среди иноков древнего монастыря, отличавшихся своим благочестием, Арсений выделялся святой жизнью, строгим хранением монашеских обетов, знанием церковного устава, начитанностью в Священном Писании и трудолюбием. Смирением и искренним благочестием Арсений обратил на себя внимание проживавшего тогда в Киеве митрополита Киприана, будущего святителя московского. Почил в 1406 году, память 16-29 сентября. Святитель Киприан полюбил инока Арсения и приблизил к себе, посвятив в сан иеродиакона. Когда святитель Киприан занял престол московской митрополии, он взял с собою в Москву и святого Арсения. Святой Арсений был владыке архидиаконом, и когда Киприан в 1390 году возвратился из Царьграда с именем и правами митрополита всея Руси, то, отправляясь в Москву, он взял с собой и Арсения и поручил ему заведовать письменными делами митрополии. Ему было поручено также письмоводительство. Он занимался всеми делами, относившимися к внутреннему устроению митрополии. 3 июля 1390 года Арсений вместе с митрополитом Киприаном прибыл в Тверь, где по просьбе тверского князя Михаила Александровича состоялся собор русских и греческих иерархов для суда над тверским епископом Ефимием. Князь и епископ были в многолетней ссоре. Многие тверичи представляли на епископа обвинения. После безуспешных попыток водворить в Твери церковный мир, митрополит Киприан отставил от епископства Ефимия и отправил его в Москву, в Чудов монастырь. На место Ефимия митрополит назначил своего архидиакона, в никоновской летописи протодиакона Арсения, мужа дивно и нарочито и добродетельно суще. Но тот боялся владычества приятия во Твери, видя бо там вражду и брань многу, и смутися, и ужасися. По возвращении митрополита Киприана и архидиакона Арсения в Москву, тверской князь прислал своих бояр с челобитной к митрополиту о посвящении на тверскую кафедру Арсения. Арсений и на этот раз не соглашался. По словам летописца, в 1390 году, едва умоливши архидиакона Арсения митрополита быть во Твери, Под угрозой соборного запрещения митрополит и князь наконец получили его согласие на хиротонию, которая состоялась 15 августа 1390 года. Среди епископов, участвовавших в рукоположении его, был святитель Стефан, епископ Пермский, память 26 апреля 9 мая. Вступив на архипастырскую кафедру, святитель Арсений, как великий молитвенник и миротворец, смог прекратить многие раздоры в Тверском княжестве. И князь Михаил Александрович своим умом, своей твердой волей, своими расположениями душевными поддерживал мир между подчиненными князьями. Последние годы свои он особенно посвящал настроение и украшение храмов Божиих. Но князь был уже стар и близился к другой жизни, и для блаженного Арсения служило утешением последнее время жизни его. Князь Михаил, позвав к себе одного епископа Арсения, объявил о намерении своем постричься. Благочестивый епископ одобрил и укрепил в князе доброе желание его посвятить последние дни очищению совести и молитве. И, спросив у всех прощения, князь Михаил смиренно поклонился и пошел в Афанасьев монастырь. На четвертый день он был пострижен с именем Матфея, блаженным Арсением, и спустя 8 лет после этого умер. После Михаила начались сильные раздоры между князьями Тверского княжества. Эти раздоры, сами по себе столько противны духу христианскому, вносили еще раздор в дома боярские, а для народа были сущим бедствием. Много надобно было трудиться святому пастырю, чтобы сколько-нибудь ослабить, если не совсем погасить, этот пагубный дух вражды. И труды его не были бесплодны. Жизнь блаженного пастыря служила назиданием для всех. Всегда тихий и кроткий, он ни от кого не отходил с гневом или враждой, был бескорыстен и не ласкал ничем своего самолюбия, дышал любовью ко всем, забывая себя. Заботливый о славе имени Божия, святитель построил несколько храмов в Твери и ее окрестностях. В его епископство с 1390 по 1409 годы были построены и освящены соборы в честь Архангела Михаила в Старице и Микулине, обновлен Спасо-Преображенский кафедральный собор, заложена соборная колокольня. Тяготясь делами страстей людских, пустыннолюбивый архипастырь искал себе отдыха пустынного. В 20 верстах от Твери, в 1397 году, на реке Тьме им был создан Савин-Сретенский монастырь, первыми иноками которого были преподобные Савва и Варсонофий, память 2-15 марта, принявшие постриг на Святой Афонской горе. Не забыл святителя Арсения и обители Печерской, где начинал свои иноческие труды. В 4 верстах от Твери, на реке Тмаке, полюбилось ему место, и он построил здесь храм в честь преподобных Антония и Феодосия, незримых наставников своих, поставил келии, пригласил иноков и избрал для них игумена. Это было в 1394 году. С того времени он часто проживал здесь, занимаясь богомыслием, молитвами и трудами пустынника. В 1404 году святитель основал и в следующем году осветил в любимой обители свой каменный храм в честь Успения Богоматери. Новое напоминание о близкой к душе его Печерской обители. К окончанию строительства Желтикова монастыря по повелению святителя Арсения в 1406 году был сделан список с Киево-Печерского патерика, самая древняя из дошедших до нашего времени редакций драгоценного памятника русской письменности, первого сборника житий русских святых, получившего в науке название Арсеньевской. Из книг, переписывавшихся по повелению святителя Арсения, сохранились до нашего времени две рукописных лествицы преподобного Иоанна Лествичника в 1402 году и в 1404. Дабы иметь перед глазами постоянное напоминание о смерти, блаженный Арсений, вслед за тем, как окончилось построение обители, начал готовить себе гроб. Собственными руками тесал он его из камня, выдалбливая ложе из одного и покрышку из другого камня. Так готовил он душу свою к жизни загробной. За свою жизнь святитель был удостоен от Бога дара чудес. По церковным песнопениям святой Арсений имел ум преподобен, страстьми не порабощен, словом мудростно и смиренно, душу чисту, и был князем учитель правой веры, вельможем твердое защищение, сиром, яко отец милосерд, скорбящим утешение, болящим исцеление. Кончина святителя Арсения последовала великим постом 1409 года. И так называемому соборному воскресению, воскресенье после первой седмицы поста, неделя православия, в этот день к епископу съезжали священники и составляли епархиальный собор, по обыкновению съехалось в Тверь духовенство. Во вторник святитель Арсений произнес поучение к пастырям, благословил их и распустил собор. Скончался святитель 2-15 марта. Святитель Арсений был погребен в Желтиковом монастыре, в притворе правого предела во имя образа нерукотворного Спаса Успенской церкви, в той самой гробнице, которую изготовил своими руками. По свидетельству летописи, у гроба его совершалось много исцелений с верой приходящих. В иконописном подлиннике святитель Арсений описывается следующим образом. «Подобием стар, сед, брода Аки Сергиева в схиме, мантия с источники, амафор перекинут через плечи кольцами наперед, правая рука благословенна, в левой — Евангелие». Мощи святителя Арсения были обретены нетленными в Желтиковом монастыре в 1483 году. С того же года в Твери было установлено празднование ему по благословению тверского епископа Воссиана. Служба святому составлена в XVI веке. Канон и стихиры Феодосия инока Желтикова монастыря составлены в 1483 году. На серебряной раке святителя Арсения были изображены семь его чудес. Первое – воскрешение рыболова Терентия. Второе – дарование сына Иоанну Карташу. Третье – исцеление протоиерея Алексия, страдавшего ногами. Четвертое – исцеление девицы Устинии Головенковой. Пятое – спасение одного человека от удавления. Шестое – с покровом святого, когда в 1606 году поляки ворвались в Желтиков монастырь, один всадник, сорвав покров над ракой святителя и положил на своего коня. Конь взвился на дыбы и упал вместе с всадником. Обоих нашли мертвыми. Седьмое – исцеление Григория и жены его, бывших душевнобольных. Канонизация святителя Арсения состоялась на Московском соборе в 1547 году. Ко второй памяти святителя Арсения в первое воскресенье после 29 июня ныне приурочено празднование собора тверских святых.